Через месяц Светлана Александровна объявила Мише, чтобы он готовился к ответственному ученическому концерту. Придут преподаватели из консерватории, от мнения которых будет зависеть дальнейшая судьба учеников. Программа скрипачей сложная, произведение Баха. Подготовка к концерту стоила многих волнений. Миша говорил, что перед исполнением у него пересохло во рту и замерло все внутри. Но после первых же аккордов скованность прошла, и, увлекшись, он забыл о присутствующих. Всех присутствующих игра Миши заинтересовала. После концерта многие подходили и поздравляли Светлану Александровну с успехом ее ученика. В комиссии одобрительно, а в зале с восторгом смотрели на Мишу. «Молодец, спасибо!» – шепнула ему Светлана Александровна. «Завтра поговорим о некоторых твоих ошибках». Упорная, хотя и очень осторожная, направляющая работа матери стала давать свои результаты. Многочасовые ежедневные занятия, чтение и игра с листа, выступления на концертах, прослушивание лучших музыкальных произведений, а главное тренировка постепенно отвлекали Мишу от мыслей об Ире. Он стал правильно понимать ее поступки, и в душе его происходила своеобразная переоценка ценностей. Он уже не краснел при встрече с ней и не искал этих встреч. Но зато все то прекрасное и богатое, что было в нем пробуждено его светлым, красивым чувством, он направил на музыку. Он работал как одержимый. Мать не могла нарадоваться, глядя на сына. Всячески ему помогала. Она вновь стала его незаменимым помощником и советчиком во всем.